Глава 15. Праздник для Петра Елисеевича закончился очень печально. Неожиданно расхворалась Нюрочка. Когда все вернулись из неудачной экспедиции на Окулка, веселье в господском доме закипело с новой силой. Полились веселые песни, поднялся гам пьяных голосов и топот неистовой пляски. Петр Елисеич в суматохе как-то совсем забыл про Нюрочку и вспомнил про нее только тогда, когда прибежала Катря и заявила, что паночка лежит в постели и бредит. «Папочка, мне страшно», — повторяла девочка. «Окулко придет с ножом и зарежет нас всех». Комната Нюрочки помещалась рядом с столовой. В ней стояли две кровати, одна Нюрочкина, другая Катри. Девочка, совсем раздетая, лежала в своей постели и показалась Петру Елисеевичу такой худенькой и слабой. Лихорадочный румянец разошелся по ее тонкому лицу пятнами, глаза казались темнее обыкновенного, маленькие ручки были холодны, как лед. «Я посижу с тобой, моя крошка», — успокаивал больную Петр Елисеич. «С тобой я не боюсь, папа», — шептала Нюрочка, закрывая глаза от утомления. Пульс был нехороший, и Петр Елисеич только покачал головой. Такие лихорадочные припадки были с Нюрочкой и раньше, и домнушка называла их «ростучкой». К росту девочка скудается здоровьем, вот и все. Но теперь Петр Елисеич невольно припомнил, как Нюрочка провела целый день. Вообще слишком много впечатлений для одного дня. «Папочка, его очень били?» — неожиданно спросила Нюрочка, продолжая лежать с закрытыми глазами. «Нет, Окулко убежал». «Куда же он убежал, папочка? Ведь теперь темно. Я знаю, что его били. Вот всем весело, все смеются, а он, как зверь, бежит в лес. Мне его жаль, папочка». «Да ведь ты его боишься. И другие боятся тоже. Поэтому и ловили». «А если бы поймали, тогда Иван Семенович высек бы его, как Сидора Карпыча». «Не нужно об этом думать, глупенькая. Спи». «Когда тебя нет, папочка, мне ужасно страшно делается. А когда ты со мной, мне опять жаль Окулка. Отчего это?» Разгулявшиеся гости не нуждались больше в присутствии хозяина, и Петр Елисеич был рад, что может, наконец, отдохнуть в Нюрочкиной комнате. Этот детский лепет всегда как-то освежающе действовал на него. В детском мозгу мысль просыпалась такая же чистая и светлая, как вода где-нибудь в горном ключике. Вот и теперь встревоженный детский ум так трогательно ищет опоры, разумного объяснения и, главное, сочувствия, как молодое растение тянется к свету и теплу. Чтобы отец не ушел, Нюрочка держала его руку за палец и так дремала. «Ты здесь, папочка?» «Я здесь, Нюрочка». Детское лицо улыбалось в полусне счастливой улыбкой, и слышалось ровное дыхание засыпающего человека. Лихорадка проходила, и только красные пятна по-прежнему играли на худеньком личике. О, как Петр Елисеич любил его, это детское лицо, напоминавшее ему другое, которого он уже не увидит. А между тем именно сегодня он страстно хотел его видеть, и щемящая боль охватывала его старое сердце, и в голове проносилось одна картина за другой. Вот на пристани самосадке живет жигаль Елеска Мухин. Примечание мамина сибиряка. Жигалями в куренной работе называют рабочих, которые жгут дровяные кучи в уголь. Работа очень трудная и еще больше ответственная. Конец примечания. Старик-палач, отец нынешнего палача, заметил его и взял к себе на рудник крутяж в дозорное, как верного человека, а маленького Елескина сына записал в заводскую ключевскую школу. Маленький киржачонок, попавший в учебу, был горько оплакан в самосадке, где мать и разные старухи отчитывали его как покойника. Жигаль Елеска тоже хмурился, потому что боялся гражданской печати хуже медведя. Но разговаривать с старым палачом не полагалось. «Дурак, человеком будет твой Петька», — коротко объяснил палач, по медвежьи покровительствовавший Елеске. «Выучиться, в контору служителям определят». На мурмосских заводах было всего две школы. Одна в Мурмосе, другая в Ключевском. Учили одинаково скверно в обеих, а требовался главным образом красивый почерк. Маленький киржачонок Петька Жигаль, как прозвали его школяры по отцу, оказался одним из первых, потому что уже выучился церковной печати еще в самосадке у своих старух-мастериц. Выучился бы он в школе, поступил бы на службу в завод и превратился бы в обыкновенного крепостного служителя, но случилось иначе. Проживавший за границей заводовладелец Устюжанинов как-то вспомнил про свои заводы на Урале, и ему пришла дикая блажь насадить в них плоды настоящего европейского просвещения, а для этого стоило только написать коротенькую записочку главному заводскому управляющему. Сказано, сделано. Когда эта записочка прилетела на Урал, то последовала немедленная резолюция. Выбрать из числа заводских школьников 10 лучших и отправить их в Париж, где проживал тогда сам Устюжанинов. В это роковое число попали Петька Жигаль и хохленок Сидор Карпыч. Можно себе представить, как с самосадки отправляли мальчугана в неведомую басурманскую сторону. Даже красная шапка не производила такого панического ужаса. Бабы выли и ревели над Петькой хуже, чем если бы его живого закапывали в землю. «Совсем несмысленный еще мальчонко! А бритоусы и табашники обасурманят его!» Маленькому Пете Мухину было 12 лет, когда он распрощался с своей самосадкой, увозя с собой твердую решимость во что бы то ни стало бежать от антихристовой учебы. Лучше умереть, чем погубить маленькую самосадскую душу, уже пропитанную раскольничьим духом под руководством разных исправниц, мастериц и начетчиц. 3 раза пытался бежать с дороги маленькой самосадской дикарь и 3 раза был жестоко наказан родными розгами, а дальше следовало ошеломляющее впечатление новой парижской жизни. Устюжанинов не поскупился на средства для своей академии, как он называл своих заграничных учеников. Крепостным детям были поставлены дорогие учителя, и вообще они воспитывались в прекрасной обстановке, что не помешало Пете Мухину сделать последнюю отчаянную попытку к бегству. Он был возвращен в академию уже французским комиссаром и должен был помириться с неизбежной судьбой. Боже мой, как это было давно! И из всей академии в живых оставались только 2, он Петька Жигаль, да еще Сидор Карпыч. 10 лет, проведенных в Париже, совершенно переработали уральских дикарей, усвоивших не только внешний вид проклятых басурман, но и душевный строй. Благо европейской цивилизации совершенно победили черноземную силу. Родное оставалось в такой дали, что о нем думали как о чем-то чужом. Часть воспитанников получила дипломы в «Эколь де Мин», а другие в знаменитой «Эколь Политехник». Примечание. «Эколь де Мин» — горная школа, французский. Конец примечания. К последним принадлежал и Пьер Мушин, окончивший курс первым учеником. Мещанский король Луи Филипп ежегодно приглашал первого ученика из «Эколь Политехник» к своему обеду, и таким образом самосадский кержак, сын Жигаля Елески, попал в Елисейский дворец. Это был какой-то блестящий и фантастический сон, который разбился потом самым безжалостным образом. Меценатствовавший заводовладелец Устюжанинов был доволен успехами своей академии и мечтал о том времени, когда своих крепостных самородков-управителей заменит на заводах европейски образованными специалистами. Неожиданная смерть прервала эти замыслы, а академия осталась крепостной. Меценат забыл выдать вольное. Оставался, конечно, наследник, но он был еще настолько мал, что не мог поправить эту маленькую ошибку, как и окружавшая его опека. Это маленькое затруднение, впрочем, нисколько не беспокоило молодых инженеров, возвращавшихся на родину с легким сердцем. Большинство из них переженились, кто в Париже, кто в Германии, кто в Бельгии. Мухин тоже женился на француженке, небогатой девушке, дочери механика. Появление заграничных в Мурмосе произвело общую сенсацию. На вернувшуюся из далеких краев молодежь сбегали смотреть, как на невиданных зверей. Положим, на заводах всегда проживали какие-нибудь механики-немцы, но тут получались свои немцы. Всего более удивляли одеревеневший в напастях заводской люд европейские костюмы заграничных. Потом их жены, так сказать, немки, и, наконец, та свобода, с какой они держали себя. С первых же шагов на родной почве произошли драматические столкновения. Родная кровная среда не узнавала в заграничных свою плоть и кровь. Так, например, обедавший с французским королем Мухин на самосадке был встречен проклятиями. Самого Жигаля Елески уже не было в живых, а раскольница-мать не пустила француза даже на глаза к себе, чтобы не осквернить родного пепелища. Он был проклят как бритоус, табашник, и особенно как муж немки. Но самое ужасное было еще впереди. Главным управляющим тогда только что был назначен Лука Назарыч, выдвинувшийся из безличной крепостной массы своей неукротимой энергией. Появление заграничных уже вперед стало ему костью поперек горла. Они жили в Мурмосе уже около месяца, а он все еще не желал их принять, выжидая распоряжения из Петербурга. Наконец получено было и оно. «Делайте с заграничными, что знаете и как знаете, по своему личному благоусмотрению». Это только и было нужно. Заводский рассылка оповестил заграничных, чтобы они явились в контору в 6 часов утра. Они явились и должны были ждать 2 часа в передней, пока не позвал сам. Их уже предупредили, что они должны остановиться у порога и здесь выслушать милостивое слово своего начальства. «Прежде всего, «Вы все крепостные!» — заговорил Лука Назарыч, тогда еще средних лет человек. «Я тоже крепостной. Вот и все. О дальнейших моих распоряжениях вы узнаете через контору». Это было ударом грома. Одно слово «крепостной» убивало все. Значит, и их жены тоже крепостные, и дети, и все вместе отданы на полный произвол крепостному заводскому начальству? Нет слов выразить то отчаяние, которое овладело всею академией. Чтобы не произошло чего-нибудь, всех заграничных рассортировали по отдельным заводам. Гений крепостного управляющего проявился в полном блеске. Горные инженеры получили места писцов в бухгалтерии, техники были представлены приемщиками угля и так далее. Мухин, как удостоившийся чести обедать с французским королем, получил и особый почет. Лука Назарыч ни с того ни с сего возненавидел его и отправил в Медную гору к старому палачу, что делалось только в наказание за особенно важные провинности. Первый ученик Эколь Политехник каждый день должен был спускаться по стремянке с киркой в руках и с блендочкой на кожаном поясе на глубину 60 сажен и работать там наравне с другими. Он представлял в заводском хозяйстве ценность как мускульная сила, а в его знаниях никто не нуждался. Мухина спасло то, что старый палач еще не забыл Жигаля Елеску и не особенно притеснял нового рабочего. Нужно ли говорить, что произошло потом? Все заграничные кончили очень быстро. Двое спились, один застрелился, трое умерли от чахотки, а остальные сошли с ума. К этому тяжелому времени относится эпизод с Сидором Карпычем, которого отодрал Иван Семенович. Сидор Карпыч кончил сумасшествием, и Петр Елисеевич держал его при себе, как товарища по несчастью, которому даже и деваться было некуда. Уцелел один Петр Елисеевич, да и тот слыл за человека повихнувшегося. В течение 15 лет его преследовала неукротимая ненависть Луки Назарыча, и только впоследствии он мог кое-как выбиться из числа простых рабочих. Главный управляющий торжествовал вполне. Жена Мухина героически переносила свои испытания, но слишком рано сделалась задумчивой, молчаливой и как-то вся ушла в себя. Ее почти не видали посторонние люди. Это нелюдимство походило на сумасшествие, за исключением тех редких минут, когда мелькали проблески сознания. К этому служило поводом и то, что первые дети умирали, и оставалась одна Нюрочка. Умирая, эта так называемая немка умоляла мужа отправить дочь туда, на запад, где и свет, и справедливость, и счастье. Ах, как она тосковала, что даже мертвым ее тело должно оставаться в русских снегах, хотя и верила, что наступит счастливая пора и для крепостной России. Все это происходило за 5 лет до этого дня, и Петр Елисеевич снова переживал свою жизнь, сидя у Нюрочкиной кроватки. Он не слыхал шума в соседних комнатах, не слыхал, как расходились гости, и опомнился только тогда, когда в господском доме наступила полная тишина. Мельники, говорят, просыпаются, когда остановится мельничное колесо. Так было и теперь. Убедившись, что Нюрочка спит крепко, Петр Елисеевич отправился к себе в кабинет, где горел огонь, и Сидор Карпыч гулял по обыкновению из угла в угол. «Ну, что же ты ничего не скажешь?» — заговорил с ним Мухин. «Ты понимаешь ведь, что случилось, да? Ты рад?» «Пожалуй». Петр Елисеевич схватил себя за голову и упал на кушетку. Его только теперь взяло то горе, которое давило камнем целую жизнь. «Старые, дряхлые, никому не нужные», — шептал он, сдерживая глухие рыдания. «Поздно наша воля пришла, Сидор Карпыч. Ведь ты понимаешь, что я говорю?» Единственный человек, который мог разделить и горе, и радость великого дня, не мог даже ответить.